Теперь, когда мы знаем, как определяется точка окупаемости затрат, мы можем планировать ассортимент продукции, мы можем перейти к планированию выпуска нескольких видов продуктов, и также мы можем ввести новую концепцию. Эта концепция называется «маржинальная прибыль». Итак, использование маржинальной прибыли для определения точки окупаемости затрат. Что такое маржинальная прибыль? Она обозначается обозначением CM. CM, что означает contribution margin? Итак, маржинальная прибыль – это величина, остающаяся после вычета всех переменных затрат из объема продаж. S у нас – это продажи, sales. VC – это у нас variable cost, переменные затраты. CM – это contribution margin. Это есть маржинальная прибыль. Маржинальная прибыль продуктовой линейки представляет собой чистый вклад покрытия постоянных затрат и получения прибыли. Соответственно, прибыль – это то, что остается после выплаты постоянных затрат и вычета из маржинальной прибыли. То есть есть разные понятия прибыли – маржинальная прибыль и прибыль. Давайте рассмотрим более подробно эту идею. Во-первых, что означает чистый вклад в покрытие постоянных затрат и получение прибыли? Согласно этой идее, мы рассматриваем постоянные затраты, то есть то, что у нас обозначалось буквами F и C, как некую инвестицию. То есть мы вкладываем постоянные затраты в начало бизнеса, в начало выпуска какой-то продукции. И после этого мы ждем, что раз мы затратили вот эти постоянные затраты, мы ожидаем, что эти инвестиции будут окупаться. Каким образом они могут окупаться? Они могут окупаться путем производства и продажи продукции. Но каждая единица продукции требует, чтобы мы затратили на каждую эту единицу дополнительные расходы, которые у нас будут обозначаться переменными расходами или VC. Более того, мы будем продавать каждую единицу по определенной цене продажи. Таким образом, разница между ценой продажи и переменными затратами как раз и будет вот та небольшая величина, которая называется маржинальной прибылью. То есть слово «маржинальное» — это означает «предельное», то есть предел. Мы берем одну единицу, и одна единица дает нам определенный какой-то вклад в покрытие вот этих самых постоянных затрат. То есть, чем больше мы выпускаем продукции, тем больше покрытия постоянных затрат мы видим. Итак, мы покрыли постоянные затраты. Мы покрыли их, а дальше что остается? Дальше все, что у нас получается после покрытия постоянных затрат, является нашей прибылью. То есть мы видим, что прибыль, которую мы получаем, она отличается от маржинальной прибыли. Маржинальная прибыль относится к одной отдельной взятой единице и представляет собой ту прибыль от переменных затрат, которую мы получаем. Но эта прибыль получается до того, как мы включаем анализ постоянных затрат. То есть прибыль – это то, что остается после выплаты постоянных затрат, покрытия, пересечения точки окупаемости и вычета из маржинальной прибыли, которая делается путем производства и продажи каждой новой единицы продукции. То есть прибыль получается путем маржинальной прибыли, общей маржинальной прибыли, если мы ее считаем на всю выпущенную продукцию, и из этой общей маржинальной прибыли мы вычитаем фиксированные затраты, то есть постоянные затраты. Соответственно, точка безубыточности – может быть выражена как точка, где маржинальная прибыль минус общие постоянные затраты равны нулю. Или маржинальная прибыль равна постоянным затратам. Точка безубыточности в международном обозначении обозначается буквами, латинскими буквами B и E. То есть по-английски она звучит как break-even point. Break-even. То есть маржинальная прибыль за штуку, умноженная на точку окупаемости или точку безубыточности в штуках, то есть так называемый break-even, contribution margin, умноженная на break-even, все это минус постоянные затраты равно нулю. Отсюда мы можем найти, чему равна точка окупаемости затрат. Итак, это будут постоянные затраты, деленные на маржинальную прибыль за штуку. Итак, мы снова вспоминаем ту концепцию, которую мы изложили несколько минут назад. Мы сначала делаем инвестиции, мы рассматриваем открытие нового бизнеса, выпуск новой продукции как инвестицию. То есть это постоянные затраты. Но выпуск каждой новой единицы продукции требует переменных затрат и требует также установления определенной продажной цены. Продажная цена минус переменные затраты и есть маржинальная прибыль, то есть та предельная прибыль от выпуска каждой новой единицы. Маржинальная прибыль за штуку. И точка окупаемости затрат или точка безубыточности за штуку равна постоянным затратам, деленным на маржинальную прибыль за штуку. Сейчас мы разберем пример, где мы рассматриваем разное количество единиц, произведенных и проданных. Мы оперируем с теми же символами, которые мы изучили. Мы их снова повторим. S – это продажи, это доход от продаж. В данном случае это 900 рублей за штуку. Если мы вспомним, мы производим чугунные подставки. VC – это переменные затраты. Они вычитаются, и переменные затраты равны 500 рублям за штуку. CM – это маржинальная прибыль. Она равна 400 рублей за штуку. CM является результатом вычета переменных затрат от дохода от продаж. Далее мы вычитаем постоянные затраты, то есть FC. И после этого мы можем получить величину прибыли или убытка. Прибыль обозначается буквой P, что означает profit. Далее. Мы рассматриваем три различных варианта. В одном варианте у нас 250 единиц выпущено и продано. В другом варианте 500, в третьем варианте 750. Если мы помним, то 500 это как раз и равна величине точки окупаемости. То есть доход от продаж у нас будет 900 умноженное на 500, 900, извиняюсь, умноженное на 250 равна 225 тысяч, минус переменные затраты 500 рублей за штуку, и при этом у нас 250 штук, 500 умноженное на 250, это равно 125 тысяч рублей. Маржинальная прибыль будет равна 225 тысяч рублей минус 125 тысяч рублей. Это равно 100 тысяч рублей, то есть 400 рублей за штуку. Далее мы вычитаем постоянные затраты, которые не будут зависеть от того, сколько единиц мы произвели, выпустили и продали. И мы видим, что при выпуске в 250 единиц у нас получается 100 тысяч минус 200 тысяч равно минус 100 тысяч. 100 тысяч в скобках означает, что эта величина отрицательная, это есть убыток. Мы пока несем убыток. Далее мы увеличиваем количество единиц, произведенных и проданных. Теперь у нас 500 единиц. Если мы помним, это и была точка окупаемости. Снова мы повторяем все вычисления. 900 рублей, умноженные на 500, нам даст 450 тысяч. Переменные затраты. 500 рублей, умноженные на 500, 250. Маржинальная прибыль равна 450 тысяч минус 250 тысяч равно 200 тысяч. Минус постоянные затраты, которые не зависят от количества выпуска. Итак, что у нас получается? У нас получается 0. 0 означает, что затраты покрыты, но прибыли не получено. То есть все, что у нас произведено, у нас ушло на покрытие затрат, на покрытие тех первоначальных инвестиций, которые мы сделали для того, чтобы начать наш бизнес. Мы идем далее. Теперь у нас 750 единиц выпущено и продано. Доход от продажи равен 900 рублей за штуку, умноженное на 750 единиц, равно 675 тысяч рублей. Минус переменные затраты 500 рублей за штуку переменных затрат, умноженные на 750 единиц, равно 375 тысяч. Отсюда мы получаем маржинальную прибыль. В штуках это 400 рублей за штуку. То есть мы таким образом либо мы умножаем 400 на 750, либо мы вычитаем 675 минус 375. В обоих случаях мы получаем 300 тысяч рублей маржинальной прибыли. Минус все те же постоянные затраты. То есть 300 тысяч минус 200 тысяч – получается 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей чистой прибыли, которую мы получаем. То есть мы видим всю динамику. Мы видим зону убытка до 500 тысяч. Мы видим точку окупаемости затрат, точку безубыточности, когда мы покрыли все постоянные затраты, но не более того. И мы видим зону, в которой мы получаем прибыль. Все, что мы выпускаем свыше 500 штук, все нам дает прибыль, дает чистую прибыль. Сейчас мы используем эту концепцию для того, чтобы вычислить точку безубыточности в единицах продукции для того же самого общества с ограниченной ответственностью «Металлпродукт». Итак, точка безубыточности BE, break-even, в штуках равно FC, то есть постоянные затраты, деленные на CM, то есть contribution margin, или маржинальная прибыль за штуку. 200 тысяч, деленное на 900 минус 500, равно 200 тысяч, деленные на 400, равно 500 штук. Обратите внимание, что мы вычислили то же количество штук, произведенных, проданных, для того, чтобы покрыть все постоянные затраты, но мы сделали это несколько другим способом. В предыдущих примерах мы делили постоянные затраты на разницу между продажами, между объемом продаж и переменными затратами. Сейчас мы оперируем непосредственно с величиной маржинальной прибыли. То есть мы делим постоянные затраты на маржинальную прибыль за одну штуку. И мы получаем 500 штук, что является величиной точки окупаемости. Сейчас мы вычисляем точку безубыточности в рублях продаж путем умножения величины точки окупаемости в штуках, то есть BE, break-even, в штуках, на цену продажи, то есть SP, selling price, за единицу. BE, то есть это точка окупаемости в рублях, равна SP, то есть цена продажи, selling price, SP, умноженная на BE, то есть break-even или точка окупаемости в штуках. Это равно 900 рублей, умноженный на 500 штук, равно 450 тысяч рублей. Сейчас мы вычисляем точку безубыточности в рублях продаж, используя коэффициент маржинальной прибыли. Итак, мы делим постоянные затраты на коэффициент маржинальной прибыли или Contribution Margin Rate. R – это слово rate. То есть мы делим 200 тысяч на 0,444 равно 45,045. Contribution Margin Rate отсюда мы видим равна Contribution Margin CM, деленное на SP, то есть продажную цену. Маржинальная прибыль, деленная на продажную цену. Она равна 400, деленное на 900. 400 рублей маржинальная прибыль делится на продажу одной единицы, на цену продажи одной единицы. То есть это равна 444 после запятой или 4 девятых. И если мы разделим постоянные затраты на эту величину, то мы как раз и получим 45 045 в рублях, точку окупаемости в рублях. Сейчас мы перейдем уже на непосредственно вычисление ассортимента продукции и использование упомянутых концепций, то есть маржинального вклада или маржинальной прибыли, для того, чтобы определить распределение по ассортименту продукции. То есть без понятия маржинального вклада или маржинальной прибыли нам очень трудно было бы рассчитать ассортимент продукции и определить точку окупаемости затрат для ассортимента продукции. Давайте сначала введем определение. Что такое ассортимент продукции? Это пропорция продаж единиц каждого продукта относительно общих продаж единиц данной организации. Мы модифицируем предыдущую задачу, связанную с обществом «Металлпродукт». Теперь он продает два типа подставок для растений. Это напольная подставка для растений и меньше настольная подставка для растений. Всего фирма продает 500 подставок, из них 300 напольные, а 200 настольные модели. Итак, определим ассортимент продукции. Для каждых трех проданных напольных подставок продаются две настольные. Ассортимент продукции таким образом равен 3 к 2, или из 500 проданных подставок 60%, то есть 300 деленное на 500, являются напольными. И 40%, 200 деленное на 500, являются настольными. Мы сделаем эту работу в несколько шагов. Итак, шаг первый. Вычислить средневзвешенную маржинальную прибыль. Умножить маржинальную прибыль для каждого продукта на его процентную долю в ассортименте продукции. Вот таблица, которая делает это вычисление. Что мы здесь видим? Мы видим вычисление для двух типов подставок. Напольная подставка и настольная подставка. Колонки называются следующим образом. Розничная цена в рублях. SP, переменные затраты VC, маржинальная прибыль в рублях CM, процент ассортимента и средневзвешенная маржинальная прибыль, средневзвешенная CM для напольной подставки. 900 розничная цена минус 500 переменные затраты равны маржинальной прибыли 400. Но мы установили то, что так как у нас 3 к 2, то есть мы имеем 60% напольных подставок в общем объеме ассортиментов. То есть мы маржинальную прибыль должны таким образом умножить на 60%, который представляет собой процент ассортимента. То есть мы должны взвесить маржинальную прибыль путем умножения на эти 60%. У нас получится 240 рублей, что является средневзвешенная маржинальная прибыль, которую мы получили для напольной подставки. Повторим эти же вычисления для настольной подставки. То есть теперь мы видим, что розничная цена настольной подставки 400, переменные затраты на единицу 200, маржинальная прибыль, маржинальный вклад у нас будет равно 400 минус 200, это 200, умножаем на процент в ассортименте. Мы помним, что у нас 3 напольных подставок соответствуют 2 настольным подставкам. Мы выпускаем 3 напольных на 2 настольных. И таким образом мы умножаем 200 на 40%, и мы получаем средневзвешенную маржинальную прибыль, равную 80. Далее мы складываем две величины. 240 плюс 80 равно 320. Теперь перейдем к следующему шагу. Шаг второй. Вычислить средневзвешенную точку безубыточности. Для этого нам требуется разделить общие постоянные затраты на средневзвешенную маржинальную прибыль. Средневзвешенная точка безубыточности равна общие постоянные затраты, деленные на средневзвешенную маржинальную прибыль. То есть 320 тысяч, деленные на 320. 320 тысяч, деленные на 320, равно 1000 штук. Шаг третий. Рассчитать точку безубыточности для каждого продукта. Для этого нам требуется умножить средневзвешенную точку безубыточности на процент в ассортименте по каждому продукту. Итак, всего мы выпускаем 1000 штук. 1000 штук мы умножаем на ассортиментный коэффициент, равный 60% для напольной подставки, и мы получаем 600 штук. И далее мы умножаем 1000 штук на ассортиментный коэффициент настольной подставки, и мы получаем 400 штук. Давайте теперь проверим, правильно ли мы вычислили это распределение ассортимента. Для проверки мы определим маржинальную прибыль по каждому продукту и вычтем общие постоянные затраты. Итак, маржинальная прибыль равна. Напольная подставка 600 умножить на 400. 600 штук умножить на 400 рублей – равна 240 тысяч рублей. Напольная подставка 400 штук умножается на 200 рублей, равна 80 тысяч. Общая маржинальная прибыль будет равна 320 тысяч рублей. Минус постоянные затраты получаем прибыль, равную нулю. Почему? Потому что наша цель была определить количество, которое мы должны выпустить и продать для того, чтобы выйти на точку окупаемости. Это означает, что количество, выпущенное сверх 600 напольных и 400 настольных подставок, будет являться чистой прибылью. Теперь, когда мы определили, сколько и каких изделий мы должны выпустить, мы теперь подумаем, а как же нам устанавливать цены на эти единицы, поскольку цена очень важна для того, чтобы продавать продукцию. Мы должны вспомнить законы экономики, что существует соотношение цен и спроса. Мы знаем, что чем больше цена на продукт, при прочих равных условиях спрос будет уменьшаться. И наоборот, чем меньше цена, при прочих равных условиях спрос будет увеличиваться. В данном случае увеличение цены влечет за собой уменьшение объема продаж при сохранении уровня безубыточности. Итак, в данном конкретном случае, при проведении данного маркетингового исследования, установлено влияние увеличения цены на 100 рублей на оперативную прибыль компании. Так как конкуренты продают такой же продукт по меньшей цене, объем продаж уменьшится на 15%, если цена возрастет на 100 рублей. Итак, мы решили увеличить цену на 100 рублей, и мы видим, что при этом объем продаж уменьшится на 15%. Теперь мы должны рассмотреть, что произойдет с нашими уравнениями, если мы изменим соотношение цен. Определим, как это решение повлияет на оперативную прибыль. Итак, мы видим таблицу, в которой мы делаем этот расчет. Итак, за штуку доходы от продаж у нас 1000. За 510 штук у нас доходы будут 510 тысяч. Минус переменные затраты. То есть 500 переменных затрат. И 500 умноженные на 510 штук будут равны 255 тысяч рублей. Вспомним, что такое 510 штук. У нас всего было 600 штук, но, как мы только что решили с вами, если мы уменьшаем на 15%, ввиду того, что мы повысили цену на 100 рублей, то есть от 900 рублей цена стала 1000 рублей за штуку, то таким образом мы должны 600 минус 15% это будет 510 штук. Итак, маржинальная прибыль у нас будет 1000 за штуку минус 500 переменных затрат, 500 рублей в переменных затратах, что получается 500 рублей. Умножим на 510 штук, это получается 255 тысяч рублей. Или мы можем вычесть 255 тысяч рублей переменных затрат из доходов от продаж, то есть из 510 тысяч штук. Далее. Постоянные затраты у нас составляют 200 тысяч рублей. Они не зависят от того, увеличили ли мы цену или уменьшили. Так же, как они не зависят от того, сколько штук мы выпустили. То есть, было ли у нас 600 штук, как изначально, или 510 штук, как в этом примере при уменьшении на 15% объема выпуска. У нас получится те же 200 тысяч штук. 255 тысяч рублей маржинальной прибыли минус постоянные затраты 200 тысяч штук. Получается оперативная прибыль 55 тысяч штук. Итак, сравним, какая была оперативная прибыль раньше и какая она сейчас. Мы видим, что у нас оперативная прибыль все-таки увеличилась. Несмотря на то, что мы стали выпускать меньше, прибыль у нас увеличилась на 15 тысяч. Уменьшение продаж на 90 единиц, то есть 15% умноженные на 600, уменьшает переменные затраты на 45 тысяч рублей. А теперь посмотрим, как эта альтернатива влияет на оперативную прибыль. Увеличение маржинальной прибыли является следствием увеличения продажной цены. То есть у нас 100 рублей дополнительной продажной цены, умноженное на меньшее количество проданных единиц. То есть не 600, а 510. Больше 100 рублей, но на 510 единиц получается 51 тысяча. Уменьшение маржинальной прибыли от уменьшения объема продаж. 400 рублей маржинального вклада за штуку, умноженное на 90 штук меньше проданных единиц. То есть получается минус 36 тысяч. Обратите внимание, что когда мы проводим этот анализ, мы должны зафиксировать один фактор и считать изменения только по другому фактору. Так, в первом случае мы считаем только цену, только изменение цены, то есть 100 рублей, а количество единиц у нас фиксированное 510. Во втором случае, во второй компоненте этого расчета, мы фиксируем маржинальный вклад и видим, насколько мы изменили количество проданных единиц. 90 – это 600 минус 510. То есть весь расчет, он сводится к тому, что мы из двух факторов фиксируем первый, считаем по второму. Далее мы фиксируем второй фактор и считаем по первому. То есть таким образом мы можем посчитать оперативную прибыль путем сложения изменений по двум факторам. Первый фактор – это увеличение цены, а второй – уменьшение объема продаж. И для того, чтобы посчитать изменения по каждому из них, мы должны применить его ко второму фактору, который не меняется. А теперь посмотрим, что произойдет, если мы, напротив, уменьшим цену за единицу. Установим влияние уменьшения цены на 100 рублей на оперативную прибыль компании при сохранении того же уравнения безубыточности. Итак, так как конкуренты продают такой же продукт по большей цене, то объем продаж увеличится на 15%, то есть мы...